Глава 18. Если крыша протекает, дождь будет идти всю ночь. Части с 62 по 65. Часть 62. Как только наши хвосты коснулись наземных руин лунного города, магия дыхания Тритона развеялась, возвращая нам привычные человеческие ноги. Кроме Лис, генерала и Янь Шенли, угрюмо сидевшего у трона Шуй Сяолуна и жующего виноград, здесь находился еще один необычный юноша. Его длинные волнистые волосы, собранные в хвост, цветом немного напоминали мех лисы, а блеск алых глаз не оставлял сомнений — он прибыл из Хейдереса. Однако его внешний вид не вписывался в привычное представление о демонах. Элегантный наряд с тонкой цветочной вышивкой, строгость в каждой детали и утонченные манеры выдавали в нем скорее аристократа, чем порождение тьмы. В воздухе между всеми повисло напряжение, тяжелое, как приближающаяся буря. Шоул протянул мне руку, чтобы помочь взобраться на островок с руинами, но едва я потянулся к ней, как стайка девушек налетела на нас и столкнула меня обратно в воду. «Шуй-Ши вернулся! Шуй-Ши, расскажи сестренке новое стихотворение! Нет, Шуй-Ши обещал рассказать его мне! Шуй-Ши! Шуй-Ши! Шуй-Ши!» Голоса звенели один за другим. Они кричали наперебой, словно чайки, завидев добычу. «Дай, дай, дай!» И облепили Шиолу не хуже той пиявки переростка, только вместо присосок использовали свои проворные руки. «А наш Алянчик и тут покорил сердца невинных дев!» Насмешливо протянула Лис, лениво наблюдая за происходящим. Она нагло утащила подушку у Шуй Сяолуна и, удобно устроившись на ней, закинула ноги на бедра какого-то мужчины. Тот послушно наклонился и принялся массировать ей лодыжки. У Вэйшэнь покрылся красными пятнами и недовольно отвернулся, стараясь не коситься в их сторону. Я сплюнул воду, уже в который раз за сегодня попавшую в рот, и еле взобрался на выступ, благо под водой находились подходящие обломки колонн для лучшей опоры. «Сяофэнь!» Красный вихрь снова чуть не сбил меня с ног. «Я думал, эти гадины высосут из тебя все до последней капли. Но ты же знаешь, Сяофэнь, твой Лао Гэ ничего не мог поделать». Противная рыбина растолкал всех пищащих девиц и, схватив Шиола за плечи, повел его к своему трону. «Ты восстановил силы, Сяофэнь? Хочешь, я прикажу принести фруктов и вина?» Заботливо поинтересовался Шуй Сяолун и, не дожидаясь ответа, махнул рукой, подзывая слуг. «И куда же делся ваш грозный вид, господин градоначальник?» громко спросил я, выжимая подол своего одеяния. Сейчас он больше напоминал излишне заботливую нянечку, присматривающую за драгоценным отпрыском знатного рода. Его прежняя надменность затерялась в суетливой угодливости. За спиной послышались недовольные перешептывания оставшихся ни с чем девушек. Я удовлетворенно хмыкнул, испытывая легкое злорадство. Не стоило им так набрасываться на верховного жнеца и намеренно сталкивать меня в воду. «А тебе по нраву, грозные старейшины, мой желторотый птенчик?» Хитро прищурившись, усмехнулся Шуй Сяолун. «Хочешь записаться в мои ученики, или ты огорчен, что все внимание досталось Сяофэню?» Проклятая рыбина наклонил голову к плечу, высматривая девушек за моей спиной, и его улыбка сменилась наигранным укором. «Девочки, некрасиво так обращаться с нашими гостями. Покажите истинное гостеприимство лунного города». Они обрадованно взвизгнули, и прежде чем я успел хоть как-то среагировать, подхватили меня под руки и повели к разбросанным подушкам. Их прикосновения были холодными и немного скользкими, как от гладкого камня, долго пролежавшего на дне озера. «Какой миленький! Посмотрите, у него волосы поцелованы солнцем!» Подхватила другая девушка, накручивая на палец мои волосы с таким воодушевлением, что я начал за них опасаться. «А он теплый, хочу потрогать!» Третья растолкала остальных и провела ладонью по моей руке, оставляя чуть мерцающий след. «Красотки!» — позвала их Лис, которая уже где-то достала кувшин с вином и теперь блаженно распласталась с ним на подушках. «Наше солнышко не только миленькое, но еще и стихотворение сочиняет. Да-да, именно он блестяще победил на турнире Красной Луны. Поразил всех, включая нашего драгоценного Шиольчика в литературной игре». На мгновение девицы замерли, а потом как по приказу повернулись ко мне. В их взгляде загорелось знакомое опасное пламя любопытства. Сейчас я стал для них бесценной игрушкой, которая временно удовлетворит их жажду новизны. «Выиграл у Шуйши?» — недоверчиво протянула одна из девушек. В ее длинных темно-зеленых волосах, похожих на водоросли, поблескивали бусины, напоминая капли воды, застывшие на предрассветной паутине. «Да, беспощадно разгромил его прямо на глазах у всего предрассветного города», — подтвердила Лис с таким довольным видом, будто это было ее личной заслугой. Воздух прорезал резкий пронзительный гул голосов. Мне казалось, что еще немного, и из ушей пойдет кровь, но их, похоже, это ничуть не беспокоило. Не обращая внимания на мое недовольство, они свалили меня на подушки и мигом окружили, предлагая вино и фрукты. «Расскажи нам про турнир и про литературную игру. Какое стихотворение вы читали с Шуйши?» Девицы при ближайшем рассмотрении оказались неестественно красивыми. Такие могли бы очаровать кого угодно. Я бросил взгляд на хмурого Увайшеня и понял, что его им бы точно не удалось пленить, как, впрочем, и меня. Когда-то подобное внимание доставляло удовольствие, но теперь оно раздражало и тяготило. Их нескончаемые вопросы о турнире, сопровождаемые нелепыми попытками накормить меня виноградом, только усиливали это чувство. «Лаушуй, не смей издеваться над ним. Особенно, когда я зол на тебя». От ледяного тона Шиола Рыбина виновато вжал голову в плечи. «Ты отправил его одного, зная, что там Шедзины. С ним бы ничего не случилось. Несмотря на человеческую форму, принц не имеет настоящего тела, а его душа принадлежит мечу. А вот ты, Сяо Фэнь, пострадал только...» Градоначальник прищурился и приложил ладонь к груди Шиола, а затем удивленно поднял взгляд на меня. «Не думал, что ты так быстро восстановишь свой источник. Давно ли души экнарианцев стали настолько сильными?» «Значит, надежды Создателя уже рухнули, и человеческий ребенок лишился души?» Звонкий мелодичный голос юноши напоминал пение канарейки на рассвете, но вскоре он перешел в заливистый, полный злобы смех. Успокоившись, юноша вышел из тени колонны и отвесил поклон, соответствующий придворному этикету. «Прошу прощения за мою бестактность и ужасные манеры. Мортон пришел бы в ужас, узнав, как я поприветствовал его высочество». Мне ничего не оставалось, кроме как со своего места ответить уважительным наклоном головы, вполне допустимым для такого приветствия. Я уже не считал себя частью королевской семьи, поэтому излишние церемонии выглядели бы неуместно. «Разрешите представиться. Второй из семи смертных грехов. Зависть. Наделен князем тьмы Одором, лисьими пороками, тщеславием и лукавством». «Нейн, душа меча Шагатаяна», — не раздумывая, сказал я. Юноша выпрямился и изогнул губы в едва уловимой улыбке. Если бы не алые пылающие глаза, его легко можно было бы принять за отпрыска знатного рода Экнора. «Вы обыграли всех в Хейдересе, господин Нейн. Однако, пока ваша душа не разрушена, Создатель еще может получить желаемое». «Как ты здесь оказался, Энидий? И зачем?» — подозрительно спросил Шоул, поднимаясь с трона. Зависть обвел всех мучительно долгим взглядом и остановился на градоначальнике. «Не сочтите за дерзость, господин Шуй Сяо Лун, но мне не хотелось бы говорить при посторонних». Повелитель Тритонов расслабленно закинул ногу на ногу и потрепал по макушке притихшего и оттого совсем незаметного Янь Шенли. «Наш гость такой недогадливый. Правда, Сяо Янь? Может, скажешь вместо твоего даге?» На удивление, Янь Шенли не увернулся от прикосновений Шуй Сяо Луна и лишь послушно пробурчал. «У всех тритонов и русалок очень хороший слух. Они слышат все звуки с поверхности, даже если заплывут на самое дно. И им не нужны слова, чтобы обмениваться знаниями». «Вот как!» — Иниди задумчиво потер переносицу. «Но я бы все равно предпочел ограничиться присутствием только значимых персон». Градоначальник пожал плечами и щелкнул пальцами. «Девушки и юноши беспрекословно покинули нас, оставив молчаливых стражей с копьями охранять своего повелителя». Зависть приложил ладонь к груди и чуть наклонил голову, выражая признательность. «Последние десятки лет я жил под покровительством князя тьмы Одера. Не все в Хейдерисе мечтают о войне. Многие давно приспособились к мирной жизни и другому питанию, но Создатель пробудился, не оставляя нам шансов на спокойное существование». Уве Ишень, обеспокоенно наблюдавший за Янь Шенли, громко хмыкнул. «Генерал, понимаю ваше недоверие, вызванное болью событий из прошлого, но позвольте мне объяснить. Я не принимал участия в войне и никогда прежде не охотился за душами. Мне претит сама мысль о столь отвратительном способе питания. Думаю, вас бы тоже возмутило, если бы я осудил весь Юньхай, основываясь на поступках нескольких небожителей. Создатель жаждет заполучить артефакты и уже отправил на их поиски многих демонов. Я должен был стать следующим, но Мортон отдал мне свою печать для перемещения, решив, что я сумею найти артефакт раньше, чем до него доберется Создатель. Поверьте, у нас одна цель». «Верить смертному греху? Надеюсь, это сказано не всерьез». Уве Ишень смотрел на Инидия так, словно намеревался испепелить его взглядом прямо на месте. Зависть удивленно изогнул брови, переводя растерянный взгляд с лис на генерала, словно пытаясь понять причину внезапного негодования. «Странно», — мягко начал он. Его голос звучал озадаченно, но в нем слышалась скрытая усмешка. «Мне показалось, что вы вполне доверяете госпоже Лис. Прошу простить, если я ошибся и поспешил с выводами, неверно истолковав ваши действия». Уве Ишень закашлялся от возмущения и рявкнул. «Нам пришлось сработаться, чтобы выбраться из иллюзий, не более. Не пытайся рассуждать о том, чего не понимаешь. Говори лучше прямо. За каким артефактом охотится Ахимот в лунном городе? Здесь только пиявки и змеи». И Нидий сокрушенно покачал головой, но в его взгляде мелькнуло нечто настораживающее. Он ненадолго задумался, словно размышляя, стоит ли раскрывать все тайны, и, наконец, заговорил ровным, почти безразличным тоном. «Создатель обнаружил отрывок с предсказанием, написанным еще в те времена, когда Хейдерес был покрыт лавой, а правил в нем первый владыка Абис. К сожалению, никто не видел предсказания целиком. Одер предполагает, что его разделили между мирами, поэтому в нашем распоряжении находятся лишь бессвязные отрывки. Когда настанет час быка, прольется свет на город лунный. Найди огонь вне трех миров, что был похищен Сяолуном. Но знай, что, выпустив Ланьхо, вернуться должен он к владельцу, а не найдя пути назад, придет в неистовство то пламя, и поглотит оно миры, иссушит реки мироздания, тогда появится Ланьшень и заберет себе Абисхе». «Шуй Сяолун», угрожающе произнес Шиол. «Ты ведь клялся мне, что ничего не крал, а Ли Цзиньлун оклеветал тебя». Градоначальник сперва приподнялся с подушек, будто не зная, как лучше поступить, но затем драматично рухнул обратно. Подперев щеку кулаком, он изобразил страдальческое выражение, отражающее его глубокую подавленность перед лицом несправедливости этого жестокого мира. Несмотря на то, что Шуй Сяолун был явно старше Шиола, перед ним грозный повелитель тритонов становился тихой рыбкой в пруду. «Это было всего один раз», — обиженно пробурчал он. «И не то чтобы я его украл. Не думаю, что Ланьшень стал бы злиться из-за такой мелочи». «И кто такой этот Ланьшень?» Шуй Сяолун закатил глаза и тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, как его достали расспросы. «Видимо, раз здесь собралось столько существ, отмеченных судьбой, то время действительно пришло. Кто такой Ланьшень, спрашиваете? Рожденный синим пламенем повелитель Кастиэль, обитающий за гранью наших миров. Высшие тритоны обладают способностью перемещаться по рекам мироздания, но для этого необходим Лимбус. Город служил не только сосредоточением силы и знаний трех миров, но и позволял открыть порталы на другие территории. Правда, пользоваться ими было непросто. Никогда не знаешь, куда тебя занесет водоворот и когда он вернет тебя обратно. Но, Сяо Фэнь, не понимаю, чему ты удивляешься. Я уже много раз говорил тебе, почему скрываюсь от владык». Пронзительный звук разбившегося сосуда заставил всех вздрогнуть. «Ой!» — виновато пискнула лис и, не придумав лучшего, быстро задвинула ногой мелкие глиняные черепки под ближайшую подушку. «Постойте-ка, наша русалочка видел другие миры? Не Икнориан, Хейдерас и Тинсинго?» «О, да!» Шуй Сяолун горделиво выпрямился. «Их бесконечное множество, дорогая лис. Вода может занести в удивительные места. Например, в мир, где живет несравненный Кастиэль. Ах, мой властный лисеночек! Как же он поживает без своей рыбки и наших бесед в прекрасном саду! Помню его глаза цвета ночной азалии, освещенные мириадами звезд, что удивленно взирали на тритона в фонтане. Помнится, у него была наимилейшая сестра. Но он поклялся зажарить меня, если я хоть раз на нее взгляну». «Значит, твой Кастиэль и есть Ланьшень». Шиол подошел к ближайшей колонне и прислонился к ней спиной. «Божество синего пламени, способное влиять на мироздание? Да, это он». С готовностью кивнул градоначальник. «Ахимот не раз пытался найти меня раньше в Тинсингуа. Возможно, ему была нужна способность перемещаться в другие миры, чтобы поглотить их источник силы. Но без Лимбуса порталы закрыты. Помню, как они с Дао рыскали по всему Фэнджихай, как черепаха и ее яйцо». «Ланьшень сильнее Ахимота?» От удивления прежняя злость у Вэйшэня рассеялась, превратившись в тонкие струйки пара, поднимающиеся от его одежды. «Кто знает, генерал, но если эта часть предсказания верна, то Кастиэль точно представляет угрозу для Ахимота. Хотя тьму может развеять лишь свет». Шуй Сяолун нашел меня взглядом и подмигнул. «Полагаю, создатель ищет артефакт, содержащий синее пламя. Господин Шуй Сяолун, вы не могли бы отдать его нам?» Почему-то Инидий нравился мне все меньше и меньше. От его речей внутри возникло неприятное щекочущее чувство, будто я общался с очередным сыном лорда, который искал благосклонности короны, а за спиной говорил мерзости. «Лунный город надежно спрятал его, и даже мне не собирается возвращать». Градоначальник развел руками и огорченно покачал головой. «И как же нам его достать?» Шуй Сяолун вскочил с трона и щелкнул пальцами. В одно мгновение все вокруг погрузилось в густую темноту, а затем над нами взошли три луны и пролили мерцающий холодный свет на город. Мне и раньше казалась неестественной смена дня и ночи в этом месте, но я даже не предполагал, что она зависит от воли повелителя тритонов. Пройти испытание лунного города и разгадать загадку. Если вы окажетесь достойными, он отдаст вам артефакт. Не каждому дано прикоснуться к священному пламени из другого мира. Ахимота, ты тоже заставил бы проходить испытание? Я не удержался от вопроса, считая эту выдумку не более чем развлечением для нахальной рыбины. Шуй Сяолун подошел ко мне и с ехидной улыбкой внезапно ущипнул за щеки, потянув их в разные стороны. «Нет, мой птенчик, все намного проще. Он бы взял меня в плен и забрал все спрятанное в городе, уничтожив его духохранителя. Думаю, не стоит пояснять, что случится, если сила повелителя тритонов окажется в руках владыки тьмы». Я вывернулся из его рук и растер ладонями горящее лицо, пытаясь убрать противное ощущение на коже. «Кто пойдет?» Шуй Сяолун выпрямился и радостно хлопнул в ладоши. «Янь Шин Ли, ты идешь с нами!» Тоном, нетерпящим возражений, сказал У Вэй Шэнь. Между ними что-то определенно произошло, пока меня с Шиолом не было. «Я останусь с господином Шуй Сяолуном!» Юноша сидел на подушке возле трона, обхватив колени руками, и старался не смотреть на У Вэй Шэня. «Янь Шин Ли!» «Оставь мальчика в покое, Вэй Вэй!» Лис поднялась на ноги и потянулась всем телом. «Если позволите, то я бы предпочел остаться и присмотреть за ним», — учтиво предложил Иннидий. «Смертный грех присматривает за небожителем?» Вокруг У Вэй Шэня один за другим вспыхивали опасные огоньки перья. «Он еще не небожитель, Вэй Вэй, остынь!» Лис подошла к генералу и с размаху хлопнула его по плечу. На У Вэй Шэня это подействовало совсем не успокаивающе. Наоборот, перья превратились в языки пламени. «Янь Шин Ли станет небожителем!» «Я сам хочу решить, кем стану!» Юноша вскинулся и тут же снова опустил взгляд, уставившись на свои колени. «Генерал У Вэй Шэнь». Спокойный голос Шиола подействовал на бога войны лучше любой успокаивающей настойки. «Не время спорить о предназначении. С вашим учеником ничего не случится под присмотром Шуй Сяолуна. А нам следует поспешить. Час быка почти настал». Градоначальник подошел к воде и вытянул руку. Из мерцающих частиц, окутавших его ладонь, сформировалось копье. Рукоять цвета лазури искрилась подобно морской глади под звездами, а в бронзовый широкий наконечник был вплавлен красный камень. Шуй Сяолун направил острие на воду, и от него кругами разошлись волны. «К тебе пришли странники, чтобы добраться до сердца Луны. Достойны ли они твоего испытания?» Сначала водная гладь лишь чуть колыхнулась, словно от легкого ветерка. Затем на ее поверхности появилась рябь, постепенно перерастающая в прилив. Каждая следующая волна поднималась все выше, обдавая нас брызгами, которые зависали в воздухе, переливаясь всеми оттенками синего и зеленого. С небес к ним потянулись тонкие серебристые нити, словно сотканные из лунного света. Они, как паутина, обвивали каждую каплю, соединяя их между собой и придавая человеческую форму. В этом сиянии появилась прекрасная девушка. Ее длинные, аккуратно уложенные волосы украшали изящные заколки с гроздями цветов. Темно-синее платье с широким поясом под грудью спадало невесомыми складками. На воздушной ткани сверкала серебристая вышивка с изображением рыб, плещущихся среди завитков волн. Девушка вытянула сложенные руки перед собой и поклонилась. «Дух лунного города приветствует смелых путников. Готовы ли вы поставить на кон свои жизни и пройти испытание, чтобы найти великое сокровище повелителя тритонов?» Часть 63. «Можно подумать, у нас есть выбор», — недовольно сказал генерал и, кинув встревоженный взгляд на Янь Шин Ли, подошел к Шиолу. «Нужно расписываться кровью или здесь верят слову небожителя?» Девушка недоуменно склонила голову к плечу, словно не понимая, о чем говорил Увэйшэнь. Потом она медленно поднесла палец к губам и плотоядно улыбнулась, вмиг теряя флёр утонченной красоты. «Вам не нужно расписываться кровью или приносить клятву. Ступив на путь испытаний, вы либо достойно пройдете их и в награду получите сокровище, либо останетесь в лунном городе навсегда. Мои прелестные питомцы будут рады полакомиться вашей вкусной энергией». Под водой сгустились тени, и на поверхности показались десятки змеиных хвостов. Я отшатнулся, вспоминая мерзких тварей с присосками. «Шидзины!» — с отвращением сказал Увэйшэнь и повернулся к градоначальнику. «Что еще ты притащил сюда, безмозглая гадюка?» «Это не мои творения, генерал?» Шуй Сяолун развел руками. «Я не трогаю их территорию, а они мою. Так существуют все бесплотные города. Городоначальники служат инструментом для их существования и удержания в рамках приличия. Они вечно голодные и давно сожрали бы все живое без нас». Пока они спорили, девушка безразлично развернулась и направилась прочь от берега. Лис схватила за рукав Увэйшэня и потянула за собой. «Вэй-вэй, хватит спорить, наша дамочка уходит». Я вскочил с подушек и поспешил за Шиолом, ожидающим меня у кромки воды. Он сделал первый шаг, безмолвно показывая, как поверхность становится упругой под его ногами. Она податливо изгибалась, но спокойно удерживала вес жнеца. «Шиольчик, если вы не поторопитесь, то мы с Вэй-вэйшкой уйдем без вас. И о наших героических жертвах будет помнить лишь хладнокровная рыбешка. Выпьешь за меня бутылочку вина, а, Шиолушка?» «Ты смеешь глумиться над господином Шиолом?» — рявкнул Увэйшэнь так, что невольно захотелось втянуть голову в плечи и стать незаметнее. «Зануда небесная, да». Лис показала ему язык и упрямо зашагала вперед. Шиол, не обращая внимания на их перепалку, оставался неподвижным. Я глубоко вздохнул, унимая волнение, и, зажмурившись, ступил на воду, опасаясь, что провалюсь вниз. Но вместо этого ощутил, как мягкая, но в то же время натянутая поверхность прогнулась под тяжестью моего тела, а затем осторожно вытолкнула обратно. Через несколько шагов мне удалось подстроиться под колебания воды и продолжить путь уже более уверенно. Волны легкой дрожью расходились из-под моих ног, сияя в свете луны точно трещинки на зеркальной глади. Позади нас раздались всплески и крики. Не удержавшись, я бросил взгляд на руины и увидел Шуй Сяолуна в окружении русалок. Они сидели на полускрытых в воде каменных выступах, опустив переливающиеся хвосты в воду, и махали руками. «Шуйши, мы будем тебя ждать! Шуйши, возвращайся и солнечного красавчика захвати!» Опять они за свое. Я покосился на Шиола и с показным равнодушием спросил: «Шуйши?» Жнец понял, что ему не избежать моих расспросов, и, явно подбирая слова, неохотно ответил: «Однажды пришлось успокаивать водного змея, заплывшего в лагуну. Духовная сила на него не действовала, разбиваясь о барьер. Поэтому я читал ему стихотворение, одновременно укачивая волнами. После этого они стали называть меня водным поэтом». «А, ты большой врунишка, Шиолянчик!» — обернулась к нам лис и погрозила пальцем. «А как же праздник Трилунья?» «И что было на празднике?» От язвительных нот, промелькнувших в голосе, мне захотелось прикусить себе язык. Лис, обрадованная возможностью рассказать о неприглядных событиях в жизни Верховного Жнеца, отпихнула генерала и полностью развернулась к нам, продолжая идти спиной вперед. «Наш Ольчик напился лунного вина с русалочкой и зачитал какой-то там сборник стихов наизусть. Что-то там про встречу под дождем, хризантемы и прочую чушь. Видел бы ты, как разомлели эти плоские рыбешки от его речей. Мы с Сяо-Сяо еле отцепили их от него. Потом Шиолянчик неделю вонял рыбой. А жнецы шарахались от него, как от пятнистого Мелодоргуса». Нахмуренные брови и недовольно поджатые губы Шиола красноречиво говорили, что он предпочел бы не вспоминать ту историю. Мою же необузданную фантазию унесло в воспоминания о вечеринках, устраиваемых отпрысками самых влиятельных семей Экнера. Я был готов расхохотаться от абсурдности своих мыслей. Представить Шуола, проводящего время подобно им, даже звучало как лихорадочный бред. «Что ж», — я пожал плечами, — «во дворце мы часто устраивали балы и втайне напивались сами и Норманом, таская вино из королевских погребов». Лис оживленно закивала головой, будто подтверждая, что она тоже так делала. «Спорю на свой хвост, что все экнарианские красотки были в восторге от общества обворожительного второго принца. А твой брат гневно наблюдал за вашим весельем. Так и представляю эти танцы в свете канделябров с краснеющими от смущения девами и нашим блондинчиком, который безостенчиво пользовался их наивностью. И обязательно в конце вечера тебя должен был отчитать старший брат за безнравственное поведение». Я хотел воскликнуть: «Откуда ты все знаешь?», но быстро осознал, что это выглядело негласным соревнованием, кто из нас получил больше внимания. При этом такие воспоминания расстраивали, не принося ничего, кроме раздражения. Мне хотелось сказать, что все это не имело значения, и на самом деле я всего лишь хотел позлить брата, но решил отплатить Лис тем же. «Уверен, у тебя есть не менее увлекательная история о том, как однажды ты соблазнила невинную душу экнарианца, и он последовал за тобой в Хейдерес. Конечно же, увидев, что ты пьешь больше, чем моряки в порту, мужчина разочаровался в образе прелестной Лис и, сокрушенный горем, покинул тебя». На удивление, Лис больше не стала блистать остроумием, а отвернулась, коротко бросив: «А, не выдумывай лишнего, красавчик, свою-то душу ты уже потерял». «Лис, достаточно», — предупредил ее Шиол. Наши шутки вмиг перестали быть подначиванием и превратились в уколы ядовитых шипов. Возможно, этот город действительно высасывал из нас силы, оставляя какую-то злобу и безнадежность. Но кое-что в нашем разговоре все же заставило задуматься. Лис назвала градоначальника Сяо-Сяо и сказала, что они оттаскивали русалок от Шиола. Значит, демоница уже была знакома с Шуй Сяолуном. Но при нашей с ним встрече она никак это не продемонстрировала. Наоборот, мне показалось, что Лис видит его впервые. Почему же она скрыла, что уже была здесь? Вопросы накапливались все быстрее и быстрее, а вот ответы приходилось искать, как маленькие кусочки мозаики. Мы все дальше шли за духом города, пока нас не стала окружать лишь бесконечная, пугающе темная морская гладь. Я не желал представлять, что произойдет, если мы остановимся, и магия развеется по щелчку ее пальцев. Быть погребенным под толщами воды в 100 крат хуже, чем стать ходячим оружием. Мой взгляд устремился ввысь, разглядывая бесконечные звезды и пытаясь рассмотреть знакомые созвездия. Но небо в лунном городе отличалось от экнарианского. Мерцающие точки были хаотично рассыпаны на темно-синем небесном покрывале. Но чем дольше я в них вглядывался, тем больше они приобретали форму змееподобного дракона, свернувшегося кольцом вокруг ствола дерева с удивительными круглыми листьями или ягодами. «Что ты видишь?» Я вздрогнул от неожиданного вопроса и посмотрел на Шиола, который точно наблюдал за мной. «В лунном городе ночное небо особенное», — пояснил он. «Для каждого оно показывает свою картину из звезд». «А что оно показывает тебе?» «Пустоту. Ни одна звезда не вышла на бархатный небосвод. Шуй Сяолун считает, что мою судьбу невозможно предвидеть». Шоул говорил без жалости к себе, не вкладывая особого смысла, просто желая поделиться со мной. «Интересно, а маленький Юань Фэнь тоже наблюдал за звездами, когда пытался выжить в одиночестве? Казались ли они ему холодными и чужими?» «Этот мальчик заслуживает счастья, ведь мы не согласны с такой судьбой и позаботимся о том, чтобы ее изменить». С каждой фразой преследуемый меня голос становился ближе и роднее. Прежде чем я понял, где проходила тонкая грань между моими мыслями и его, мы слились в единое, неделимое сознание и произнесли: «Я вижу ребенка, над которым светит солнце». Жнец сбился с шага, но быстро поравнялся со мной. Маленькая ложь, способная зародить надежду. Надеюсь, нам ее простят. Я снова поднял голову, выискивая дракона, но на моих глазах россыпь звезд изменила очертания. От увиденного губы растянулись в улыбке. Если звезды показывали судьбу, значит, она была подвластна изменениям, ведь с неба на меня смотрело солнце. Наш путь внезапно оборвался на появившемся из воздуха безжизненном берегу. Девушка дождалась, пока мы все окажемся на песке, и заговорила: «Ваша цель — собрать жемчужное ожерелье и отнести его лунной деве. Для этого вам нужно изловить 9 карпов кои и достать у каждого изо рта по жемчужине, добыть в пещере самую прочную нить у ткачих, а после собрать ожерелье. Последним испытанием станет преподнести дар лунной деве, сказав, от кого он. Если вы все сделаете правильно, то на несколько минут она откроет вам проход к сокровищу. Каждый из вас может использовать свои способности лишь один раз. У вас есть время до часа тигра». С этими словами дух города распалась каплями, а тонкую паутинку подхватил ветер. «И что нам теперь делать?» Я оглянулся в поисках пруда или чего-то подобного, где могли водиться карпы. «В мире мачехи есть, не изменится свет. В поднебесной Вансяна давно уже нет. На далекой реке, что зимой подо льдом, люди падают ниц, вспоминая о нем». Голос духа зазвучал прямо над нами, доносясь из каждого уголка, а на небе солнце сменило луну. Искрящийся свет преображал все вокруг, и под его лучами берег оживал. Позади нас появился густой лес, наполняя воздух ароматами трав и пением птиц, порхающих с ветки на ветку. «Смотрите!» Лис опустилась на колени и приблизила лицо прямо к воде. «Здесь рыбы!» Мы подбежали к ней и наклонились, всматриваясь в прозрачную морскую гладь. Под водой плавали крупные карпы с красными пятнистыми спинами. Их чешуя поблескивала, отражая свет. Я старался не задумываться о том, почему пресноводная рыба плескалась в море и подозрительно сбилась в одном месте, будто ее прикормили заранее. Лис вскочила на ноги и, отряхнув руки от песка, гордо ткнула себя в грудь. «Мелкую рыбешку я сама поймаю». Никто не стал препятствовать ее неожиданному порыву, и демоница, зайдя в воду по колено, опустила в нее свой хвост. «Вы уверены, что испытание настолько простое?» — не выдержал я, предчувствуя ловушку. «Город полон уловок и обмана, но предугадать их почти невозможно, поэтому мы выжидаем». Шоул стоял неподвижно, следя за Лис, а Ува и Шень ушел в свои мысли, не удостоив мой вопрос вниманием. Демоница же, ничего вокруг не замечая, с детским рвением ловила карпов, так увлеченно, что даже слегка высунула кончик языка. Ее гибкий хвост двигался быстро и точно, обвивая рыбу за рыбой и вытаскивая на поверхность. Лис доставала из их пасти крупные, переливающиеся перламутром жемчужины и возвращала карпов в воду. На мгновение в ее глазах вспыхивал восторг от добычи, и она вновь прицеливалась, чтобы зацепить хвостом следующую жертву. Вскоре руки демоницы наполнились сверкающими жемчужинами. Лис подняла на нас победный взгляд и громко хмыкнула. «Ну и кто теперь посмеет назвать меня бесполезной хвостатой мелочью? Не хочешь извиниться, Вэй-Вэй?» Не успела демоница договорить, как что-то с силой дернуло ее за ногу, и она ушла под воду. Мгновенно все море затянуло толстой коркой льда. Шиол начертил магическую печать, усиливая свой удар, но на гладкой поверхности не появилось ни трещинки. Еще несколько печатей также не возымели никакого действия. Жнец безуспешно атаковал лед еще раз и повернулся к Ува и Шеню. «Генерал, вы можете использовать Гуаньдао?» Бог войны покачал головой. «Как только мы сошли на берег, я решил его призвать, но оружие не откликается на мой зов. В иллюзии такого не было, а здесь ощущается наложенное ограничение на призыв. Обычно их используют заклинатели на испытаниях для проверки учеников. Если я прав, то по этой же причине и ваши печати бесполезны, господин Шиол. Сколько она сможет находиться там без воздуха?» «В этом городе, где на наши силы наложены ограничения, мы не можем знать». Увэй Шэнь издал звук, похожий на недовольный полурык, и принялся яростно срывать доспехи. «Не хотел бы вас спрашивать о таком, генерал, но что вы делаете?» «Строчки, сказанные духом в начале испытания. В мире мачехи есть, не изменился свет, в поднебесной Вансяна давно уже нет. На далекой реке, что зимой подо льдом, люди падают ниц, вспоминая о нем. Это история о Вансяне, которому для спасения мачехи было необходимо поймать карпа зимой». Шиол, понимающий, кивнув, стал помогать богу войны расстегивать ремешки, чтобы освободиться от одеяний. Два небожителя занимались непонятно чем, пока лис находилась подо льдом. «Вы оба сошли с ума?» «После слов духа о Вансяне у меня в душе уже был заготовлен бамбук», пробормотал генерал с раздражением, сбрасывая очередной слой брони. Наконец он добрался до нижних одежд и, тяжело вздохнув, добавил: «Вансян топил лед своим телом. Во мне все еще бьется сердце Фэнхуана. Я самый горячий из вас». Увэй Шэнь резко замолчал и бросил встревоженный взгляд на Шиола, изо всех сил сдерживающего улыбку. «Нет, прошу вас. Им простительно, но я не вынесу, если вы, уподобившись пьяной мелочи, скажете хоть одну непристойную шутку». Генерал обреченно простонал, понимая бессмысленность своей просьбы, и, не сказав больше ни слова, поспешно снял нижнее одеяние. Оставшись только в штанах, Увэй Шэнь решительно опустился грудью на лед, раскинув руки в стороны и закрыв глаза. Его спина поднималась в такт ровному дыханию, а на лице отразилась глубокая сосредоточенность. Через мгновение кожа генерала стремительно покраснела, и от нее потянулись ввысь тонкие струйки пара. Невероятно, но ледяной покров под его телом на самом деле медленно таял. Едва слышно заскрипели мелкие трещины, и вот уже под богом войны появился заметный слой талой воды. Шипение становилось все громче, словно раскаленные угли коснулись холодной поверхности. Генерал продолжал выплескивать жар феникса через свое тело. Вскоре Увэй Шэнь почти весь лежал в углублении из кипящей воды. Он занес полыхающий кулак и с силой опустил его в образовавшуюся впадину. Проделав так несколько раз, генерал добился своего. Лед проломился. Увэй Шэнь быстро расширил открывшуюся брешь и нырнул, оставляя после себя облака пара. Через мучительно долгие секунды он всплыл, крепко обхватив лис руками. Генерал с трудом выбрался на берег, разбивая талый лед своим телом, и бережно опустил ее на песок подальше от воды. Мертвенно-бледная демоница лежала неподвижно и бездыханно, словно море вытянуло из нее последние капли жизни. Увэй Шэнь повернул ее голову на бок и положил свою ладонь чуть выше живота, а потом раздраженно дернул руку. «Не понимаю, как у демонов движется их мана. Я не чувствую изменений, но она не дышит». С каким-то злым отчаянием выкрикнул он, и его голос сорвался. «Соберитесь, генерал», спокойно сказал Шоул, подходя ближе. Он присел возле лис и, занеся руку над ее головой, вдруг звонко щелкнул по лбу. «Я знаю, что ты жива». Она ойкнула и открыла глаза, невинно захлопав ресницами. Обиженно потеряв ушибленное место, демоница нахмурилась. На ее бледных щеках вспыхнул румянец, а хвост недовольно заметался из стороны в сторону, раскидывая песок. «Бука, Шиол, я ждала свой спасительный поцелуй, как в человеческих сказках, а ты все испортил». Она задрыгала ногами и руками, словно маленькая избалованная принцесса, не получившая желаемого. «У нас нет времени на эту чушь, лис», устало произнес жнец. Я посмотрел на генерала и решил отступить на несколько шагов. Его лицо исказила такая огненная смесь ненависти и негодования, что на нем можно было расплавить даже меч. Не удивлюсь, если песок под ним из-за пламени феникса превратится в стекло. ты!» У Вэйшэня трясло от гнева. «Мелкая дрянь!» «Вэй-Вэй, не дуйся!» Лис перекатилась и, вскочив на ноги, спряталась за Шиолом. «Я не хотела тебя разыгрывать, честно». «Нельзя доверять гнусным тварям вроде тебя! Весело потешаться над богом, распутная дрянь!» «Генерал, вы уже сказали достаточно. Успокойтесь и оденьтесь!» Вмешался Шиол, слегка повысив голос. Он сделал шаг вперед, встав между демоницей и генералом. «Если вам станет легче, то я скажу, что Лис очнулась, когда вы уже положили ее на песок. Никто не пытался вас обмануть. Она действительно потеряла сознание подо льдом. Или вы и мне не верите?» «Вот именно!» — встряла Лис, выглянув из-за спины жнеца. «Я не виновата, Вэй-Вэй, честное слово!» Она аккуратно подобрала с песка вещи у Вэйшэня и протянула их ему с совершенно искренним видом. Я подошел к Шиолу и тихо спросил: «Это правда?» «Почти. Она пришла в себя, когда он нес ее на руках», — ответил жнец шепотом, а потом крикнул: «Лис, где жемчужины?» «Ой!» — пискнула демоница и, бросив одежду с доспехами прямо на генерала, принялась лихорадочно обыскивать себя. После безуспешных попыток она покосилась на плечо и вкрадчивым голосом сказала: «Оми, отдай бусики, пока мамочка не побрила тебя налысо». Глаз на ее плечо моргнул и исчез, чтобы с глухим хлопком в воздухе появилась Оми. Радостно пискнула она, захлопав крылышками. «Не увиливай», — строго сказала Лис. «Мне нужен жемчуг». Оми, надувшись от обиды, опустила голову и открыла рот. Из него одна за другой с мягким звуком выпали 9 жемчужин и скатились прямо на песок. Шиол собрал их и ополоснул в чистой, без единого кусочка льда, воде. Первое испытание было пройдено. Часть 64. 7 дев за тканным полотном судьбу плетут из лунных нитей. Приди к ним, путник, в час ночной, чтобы связать вас красной нитью. Вновь голос духа внезапно настиг нас, знаменуя начало второго испытания. Теперь солнце спряталось за темными тучами, уступив небо полной луне. Яркие голубоватые лучи осветили лес, и заросли, словно подчиняясь неведомому приказу, расступились, открывая вход в пещеру. Шиол убрал жемчуг в мешочек и спрятал его за пояс. «Есть предположение, кто может обитать там?» — спросил я, напряженно глядя на чернеющий зев пещеры. Жнец покачал головой. «Я не помню легенд или историй про 7 предельщиц». У Вэйшэнь закончил поправлять ремни на своей броне и, стряхнув с одежды налипший песок, устремился ко входу в пещеру. «Разберемся внутри, когда увидим, что там. А ты...» — генерал ткнул пальцем в Лис. «Держись от меня на расстоянии и не лезь в испытания. Все равно от тебя больше проблем, чем помощи». Демоница недобро прищурилась и скрестила руки под грудью. «Как того пожелает великая и напыщенная небесная задница». Пещера освещалась факелами с демоническими огнями. Они плясали, как живые, на разных концах широких коридоров, отбрасывая зловещий красноватый свет, от которого по коже пробежали мурашки. Мы миновали извилистый проход и зашли в большой подземный грот. Высокий свод над нашими головами сверкал, напоминая звездное небо, а посередине просторного зала сидели 7 девушек. Их одеяние было невозможно сравнить с чем-то рукотворным. Создавалось ощущение, что платье им даровала сама природа, наполняя каждое сезонными цветами и дарами. Каждая девушка сидела за предельным станком и ткала свое полотно, тихо напевая в унисон. Голоса эхом отражались от стен грота. «Вот ночь пришла, мы ждем его. Возможно, счастье нас найдет, и мы сплетем судьбы и узор тому, кто нас с собой возьмет». 7 предельщиц одновременно замолчали и обратили взоры на нас. Их глаза блестели, отражая свет факелов, и мне стало не по себе от их демонического взгляда. «То будет небожитель или жнец, но слышать мы желаем голос человека. Скажи нам, юный принц, Что привело тебя на шелковый хребет?» Шиол предостерегающе покачал головой, безмолвно давая понять, что начинать разговор с ними так просто не стоит. Одна из девушек, заметив наш обмен взглядами, подалась вперед и, ехидно ухмыльнувшись, пропела: «О, нерешительный какой! Теряешь наше время, дорогой! На часиках тик-так, и час быка уже иссяк!» Я не смог сдержать улыбки от такого явного подначивания, но она была права. Мы не располагали бесконечным запасом времени. «Простите, что прерываем вас, прекрасные леди, но не будете ли вы благосклонны к путникам и не подарите ли нам всего одну шелковую ниточку для ожерелья?» «Хотите шелковую нить? Но как же вам ее заполучить? Взамен желаем вашу нить. Вплетем ее мы в полотно, что правит судьбами давно. У нас всего их, как сестер, полотен 7 и 7 имен». «Это должно что-то значить?» Я недоуменно посмотрел на Шиола. «Они говорят про чистые нити жизни, не отмеченные богами судьбы». «Это все старинные легенды. Никто за нас не предопределяет судьбы. А среди небожителей уж точно нет богов Юэлао и Сымина. Нас просто хотят запугать». Генерал выступил вперед, явно намереваясь побыстрее закончить испытание, и с вызовом добавил: «Эй, девы, вам же нужно только наше согласие. Тогда выбирайте. Бог не может быть отмечен богом». Предельщицы оживились, и от их полотен потянулись нити. Они ползли к нам, словно живые, напоминая тонких змей. Сначала нить обвела мою ногу мягким, почти ласковым движением, но как только я успел ощутить ее прикосновение, она загорелась, распространяя огонь на полотно. То же самое произошло с Шиолом и Увайшенем. Нити обвили их и мгновенно сгорели. «Обман! Обман!» Зашипели предельщицы, отскакивая от горящих станков. На удивление, от полотен не исходило ни дыма, ни запаха, будто они не существовали в этом мире или были очередной иллюзией. «Они все отмечены, связаны. Они испортили наши полотна. Смерть! Юэлао и Сымин всех отметили. Уничтожим!» На наших глазах тела девушек начали стремительно раздуваться, а светлая кожа покрылась темной шерстью. Их руки и ноги вытянулись и преобразились в мохнатые лапы, усыпанные жесткими щетинками. Из спин вырастали тонкие изогнутые конечности с острыми, смертельно опасными когтями. На лицах появились по 8 блестящих черных глаз, не оставляющих жертве шанса на побег. Предельщицы превратились в огромных пауков, заполнив собой всю пещеру. «Чи-джу-дзины!» — крикнул Увайшень и попытался призвать Гуаньдао, но безуспешно. Без оружия мы могли рассчитывать лишь на духовные силы генерала и Шиола. Я же пока сам не понимал, как правильно пользоваться десятым солнцем и что вообще оно из себя представляло, кроме смертоносных лучей. Одна из паучих метнулась к богу войны, и он выставил перед собой руку, явно намереваясь защититься огненным щитом, но на ладони не появилось даже маленького язычка пламени. Шиол вовремя отреагировал и заслонил его магической печатью. Монстр врезался в мерцающую преграду, взорвавшуюся искрами от столкновения. Паучиха издала резкий щелкающий звук и, потеряв равновесие, ударилась о массивную колонну, поддерживающую свод пещеры. Я почувствовал, как стены задрожали, а с потолка посыпались камни, но на монстре не осталось ни следа от атаки. Шоул метнулся ко мне и, схватив за руку, поволок к выходу, уворачиваясь от булыжников. «Уходи отсюда! Мы попытаемся достать нить и выберемся следом за тобой. Или хотя бы останься здесь, чтобы в любой момент ты смог сбежать». Убедившись, что я стою в проходе и не пытаюсь спорить, он развернулся к Лис. «Надеюсь, ты спряталась не из-за страха перед пауками». «За кого ты меня принимаешь?» Возмутилась демоница и, вытерев пот со лба, подняла с пола моток веревки, с которой капала какая-то слизь. В ногах у нее с довольным видом сидела Оми, облизывая обслюнявленную пасть. Нетрудно было догадаться, где побывала веревка, чтобы вот так выглядеть. «Этим нужно обмотать лапы паучих, лови!» Она кинула моток Шиолу, и он, подхватив его, рванул в сторону ближайшего монстра. Жнец проскользнул под челюстью паучихи и, вцепившись в одну из ее конечностей, быстро закрепил веревку, а затем отпрыгнул. Как раз вовремя, чтобы избежать удара другого чудовища. Массивные челюсти паучихи с силой царапнули каменные плиты пола в том месте, где находился Шиол. Он перекатился под ее брюхом и швырнул моток у Вэйшеню. «Генерал, вы истратили право пользоваться своей силой на первом испытании». Бог войны подхватил склизкую веревку и, брезгливо поморщившись, бросился между передних лап чудовища. Я наблюдал за сражением у Вэйшеня и Шиола в третий раз, поражаясь, насколько их движения были слаженны, не требуя команд и уточнений. Они двигались как единый живой организм, словно учитель и ученик встретились на поле боя против общего врага. Передавая друг другу моток, жнец и генерал смогли опутать лапы паучих, оставшись без серьезного ранения. Вынырнув из-под мощных челюстей, они подбежали к Лис. Она выхватила у них конец веревки и затолкала в пасть Оми. «Шиол! Двойная печать призыва!» Пальцы демоницы и жнеца запорхали в воздухе, выписывая сложные знаки. Символы вспыхивали, складываясь в сияющую вязь, а та закручивалась в спираль. Когда круги печати завершились, они опустились на Оми. Едва магия коснулась пушистого зверька, от нее по веревке побежали искры, загораясь ярко-алыми всполохами. Разряды молний, доходя до монстров, разносились громким треском, пронизывая их тела сквозь хитин ударами энергии. Паучихи дернулись, засучив конечностями в бессильной попытке вырваться, а вспышки все не прекращались. «Генерал, пока мы удерживаем печати, заберите нить. Там должны быть уцелевшие полотна», — скомандовал Шоул. У Вэйшэнь, с трудом сдерживая нарастающую злость из-за своей беспомощности, без привычной силы огненной стихии, бросился к горящим станкам. Он лавировал между опасными когтистыми лапами, стараясь не соприкоснуться с веревкой. Прорвавшись к станкам, он крикнул оттуда, еле перекрывая щелканье и грохот, порождаемый паучихами. «Все полотна сгорели вместе с нитями! Убирайте печати! Нам нужна паутина на их брюхах!» Лис подняла голову от печати и всмотрелась в царящий здесь хаос. Паучих удерживали только веревка и разряды молний, которые не убивали монстров, а только ограничивали. «Если мы освободим их, они в бешенстве разнесут все и сожрут нас, как букашек. Ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Мы все силы потратили, чтобы остановить паучих, а теперь останемся совсем без оружия!» «От ваших молний я быстрее зажарюсь, чем эти твари нас прикончат! Давайте же! Немедленно снимайте!» Шиол сделал выбор за всех и убрал руки от печати, больше не подпитывая ее своей силой. Лис, недовольно простонав, дала искрам потухнуть, и Оми исчезла вместе со сверкающими молниями. Паучихи замерли на мгновение и, почувствовав свободу, яростно защелкали челюстями. Все трое одновременно рванули к монстрам, рассчитывая только на свои силы. Но разъяренные твари не давали им возможности подобраться к своим брюхам. В одно мгновение несложные испытания, казавшиеся игрой на проверку способностей, превратились в смертельную ловушку. Первая паучиха захватила челюстями Лис, приподнимая ее над полом. Две другие загнали Шоула в угол, не оставляя шанса выбраться оттуда, не рискнув лишиться какой-нибудь части тела. Жнец попытался создать печать, но они с Лис исчерпали возможность использовать свою энергию. У Вэйшэнь почти успел поднырнуть под брюхо одной из тварей, но она попятилась и ударила его когтем в живот. Бог войны пошатнулся и упал на одно колено, зажимая рану рукой. Следя за боем из своего укрытия, я лихорадочно соображал, чем могло им помочь несовершенное оружие, которое не знало, как использовать собственные силы. Даже если мы выберемся живыми, то без нити испытания провалятся и нас поглотит город. «Хочешь воспользоваться силой, Нейн?» Уже привычный голос снова раздался в моей голове. «Да», — не раздумывая, ответил я. «Ты уверен? Боль будет такой же сильной, как в прошлый раз? Она будет мучить тебя и снова заберет часть твоей жизни. Покажи мне, как стать оружием!» «Тебе не нужно единение с мечом, чтобы использовать силу. Ты обладаешь десятым солнцем, так призови его опять, ведь оно всегда находилось внутри тебя. Светило Экнориана». На последних словах я почувствовал, как в груди зарождается тепло. Свет, сперва крохотный и осторожный, медленно нарастал, заполняя меня. Его всплески пульсировали в такт биению моего сердца. Чем больше он рос, тем быстрее отчаяние и страх отступали. Я закрыл глаза, позволяя яркому свету окрепнуть внутри. А потом, собрав все свои силы, разом выплеснул его наружу. Солнечная вспышка разошлась по всему гроту, рассеивая мрак и обездвиживая паучих. Перед глазами плясали разноцветные пятна, а во рту ощущался вкус крови, но я закусил губу, не давая себе послабления, и бросился к тварям. Мне удалось добежать до монстра и, преодолев омерзение, дотронуться до брюха в поисках липкой ниточки. Вскоре пальцы нащупали что-то тонкое и тянущееся. Я быстро намотал паутину на запястье и, оторвав ее, попятился в сторону выхода. Свет потух, и паучихи сразу ожили. Они словно по команде повернулись в мою сторону, и по пещере эхом разнеслось шипение, сопровождаемое щелканьем. «Человечишка, не подчинившийся воле богов судьбы. Смерть!» Их тела яростно сталкивались, пытаясь оттеснить друг друга, чтобы быстрее добраться до меня. Одна паучиха врезалась в колонну, с оглушительным треском обрушив ее. Стены и свод пещеры затряслись, а камни градом посыпались с потолка. В ужасной давке я не заметил, как откуда-то вынырнула лис и, вцепившись в мою руку, закричала. «Бежим! Шоул вытаскивает небесную задницу!» Проход еще никогда не казался мне настолько бесконечно длинным. Но вот, впереди забрезжили холодные лучи, и, наконец, мы кубарем вылетели из пещеры, едва не попав под падающие обломки. Шоул с генералом еле успели выбежать, и за ними вход обрушился. У Вэйшэнь, тяжело дыша, поднялся на ноги, но, пошатнувшись, схватился за рану на животе. «Генерал, необходимо осмотреть рану. Возможно, джи-джу-дзыны были ядовиты, а наши силы сейчас заблокированы». У Вэйшэнь расправил плечи, стараясь не морщиться, и упрямо возразил. «Бога войны не убить, какой-то там паучихе!» Лис, наблюдавшая за ними, мотнула головой и пробурчала. «Не могу поверить, что делаю это после того, как меня назвали распутной дрянью». Она подошла к У Вэйшэню и резко убрала его руку от живота. «Если эти милашки ядовиты, ты сдохнешь прямо здесь, поэтому советую тебе заткнуться и принять помощь от мерзкой демоницы, раз уж силы небожителя здесь не работают. Оми, окажи услугу и очисти рану». «Ми!» Зверек тут же появился и списком подлетел к генералу. Он вытянул неожиданно длинный язык и засунул его прямо в открытую рану, видневшуюся сквозь порванную одежду. «Что ты?» Генерал не успел отшвырнуть Оми, как лис перехватила занесенную им руку. Теперь она полностью удерживала его, не давая совершить необдуманные движения. «Не мешай ей, или я свяжу тебя. Хотя, судя по твоему покрасневшему лицу, ты этого и добиваешься, Вэй-Вэй. В весеннем доме ты тоже не особо сопротивлялся». Генерал задохнулся от негодования и только повторял. «Ты!» «Я, конечно же, я. Мерзкая, распутная, противная. А еще одна из немногих, кто позаботился о тебе. Стоило бы бросить занудного гордеца и уйти, но нет же. Рогатая мелочь залечивает его раны». Лис отпустила У Вэйшэня и приказала. «Оми, достаточно. На место». Зверек облизнулся и издал звук, похожий на кошачью отрыжку, только вместо шерсти на песок упал красный шарик. Генерал с удивлением взглянул на него и, приподняв край ткани, осмотрел рану. «Яда нет, а остальное само срастется». Лис демонстративно отряхнула руки и отвернулась. «Спасибо». У Вэйшэнь поблагодарил ее так тихо, что мне казалось, будто эта листва прошелестела на ветру. Пока я наблюдал за ними, Шоул пытался прожечь меня взглядом прямо через свою повязку. Он точно знал, откуда в пещере внезапно появился свет, и прекрасно помнил, какие последствия несет за собой применение силы. «Я не нуждаюсь в том, чтобы Оми меня лизала», — пошутил я, но, заметив, что для Шоула этого недостаточно, добавил. «Со мной все хорошо. Никаких чудовищных страданий и прочего». Красноречивое молчание жнеца явно говорило о его намерении услышать от меня правду. «Мы провалили испытание, да? Теперь послужим кормом для змеюк». Мне хотелось обнять Лис за то, что она избавила меня от утомительного разговора, который мог закончиться глупым спором с Шиолом. «Я правильно понимаю, что эти испытания никто бы не смог пройти?» Я решил зацепиться за ее слова. «Знать истории Стинсингуа, иметь силу огня, быть свободным от отметок богов судьбы...» «Или эти испытания подготовили специально для нас, красавчик?» «В любом случае, мы их провалили, но пока остались живы. Шиолянчик, дорогой, а ты точно не сможешь договориться с русалочкой, чтобы он смягчил наказание?» «Шуй Сяолун — градоначальник, а не создатель лунного города. Не в его силах повлиять на духа». Шоул покачал головой и полез что-то доставать из-за пояса. Я поднял руку, показывая всем мерцающую нить на запястье, и с улыбкой спросил. «Кто-нибудь знает, как сделать ожерелье?» Часть 65. «Ага! Как ты достал ее, солнышко мое экнарианское!» Восторженно воскликнула Лис, будто увидела самый лучший подарок в своей жизни. «Оторвал от брюха одной из паучих», — коротко пояснил я, решая не вдаваться во все подробности. Шоул засунул что-то мерцающее обратно за пояс и вместо этого вытащил небольшой мешочек. Он осторожно вытряхнул на ладонь 9 перламутровых жемчужин. Я отвязал нить от запястья, и жнец передал мне жемчужины. Соприкоснувшись с мерцающей нитью, они притянулись друг к другу, переплетаясь и формируя изящное, завораживающее своей простотой ожерелье. «Мы успели? Ведь час коровы еще не закончился?» Демоница подпрыгивала от нетерпения. «Быка!» Резко поправил ее У Вэйшэнь, будто этой ошибкой ему нанесли личное оскорбление. «Не существует часа коровы». «Как называются часы в Хайдерасе?» Лис уперла кулаки в бока и топнула ногой. «Я жду, великий генерал, над всеми не менее великими небесными задницами». «Мне не нужно знать такую чушь». «Именно». Лис победно ткнула в него пальцем. «Мне тоже не нужно знать вашу ерунду. Пока вы будете смотреть на всех с уровня своей гордыни, ничего не изменится». «Если из-за споров мы провалим испытание, то я изгоню вас обоих с моих земель». От голоса жнеца захотелось поёжиться и срочно закутаться в теплое покрывало. «А, Шиольчик, ну не злись». Демоница прижалась к нему и схватила за локоть. «Этот вредный дядька первый начал». «Лис, он младше тебя». Кончики ее острых ушей вспыхнули, как угли, и она начала колотить жнеца кулаками по спине. «В тебе совсем нет тактичности, древний ледышка. Кто же говорит про возраст девушки при других мужчинах? А если меня посчитают старухой?» В то время, как они спорили, луна внезапно озарилась ослепительным сиянием, таким ярким, что от одного взгляда на нее глаза начинали слезиться. Ее лучи сплетались воедино и превращались в очертания невесомых ступеней. Вскоре лестница из света возникла прямо перед нами. Сверху, словно с самой луны, по ней спускалась девушка, похожая на призрак красавицы, в которой когда-то давно плескалась жизнь. Легкое серебряное одеяние спадало волнами вниз и растворялось, едва касаясь ступеней, а затем разлеталась сотнями брызг. Она остановилась на последней ступени и безмолвно протянула руку. Шоул взял у меня ожерелье, его пальцы чуть задержались на моей ладони, прежде чем он подошел к лунной деве. Встав перед ней, в легком поклоне он поднял ожерелье, подобно священному дару. Дева посмотрела на него пустым взглядом. «Кто?» Лис нахмурилась и, недовольно хмыкнув, пробормотала себе под нос, но достаточно громко, чтобы все услышали. «И что ей вообще нужно?» «Ответить, кто передал ожерелье», — спокойно произнес Шоул, делая шаг вперед. «Прими его из рук посланника твоего супруга, великого Хон И, о прекрасная лунная дева Чан Э». Ее лицо озарила мягкая и печальная улыбка, а из глаз скатились прозрачные, словно хрусталь, слезы, сверкающие, как маленькие звездочки, отражающие свет луны. Там, где капли касались воды, расходились легкие круги, один за другим все шире и шире. Морская гладь с шипением расступилась, открывая крутой спуск вниз. Оттуда повеяло могильным холодом, но в таинственной глубине прохода мерцало что-то странно притягательное, манящее и зовущее последовать за собой. Чане отступила и подняла ладонь в предупреждающем жесте. «Вы можете выбрать только один предмет. Если он окажется истинным сокровищем, то испытание завершится. Но помните, ошибка будет стоить вам жизней. Поторопитесь, до часа тигра осталось недолго». В голосе девы слышались легкие взмахи крыльев бабочки, порхающих над цветами, а в следующее мгновение уже доносилась мелодия капель дождя на листве. «Поторопимся!» — крикнул Шоул и первым ступил на лестницу, ведущую вниз. Мы спустились под воду и оказались в просторной, но захламленной библиотеке. От пола до потолка возвышались кривые, покосившиеся стеллажи. Под ногами беспорядочно валялись картины, другие же висели на стенах в сломанных рамах. Повсюду вперемешку лежали свитки и книги, будто их никогда не пробовали убрать на место. В этом беспорядке ничего даже отдаленно не напоминало синее пламя из другого мира. «Каким оно должно быть?» — напряженно спросил я, пристально всматриваясь в груды хлама. «Его никто не видел, кроме Сяолуна». Шеол тоже выглядел озадаченным. Никто из нас не понимал, что нужно искать. Мы разбрелись по подводной библиотеке, пытаясь найти хотя бы какое-то упоминание синего пламени. Я решил исследовать шкафы, подумав о потайных нишах за книгами или скрытых ящиках. В Экнаре часто мастерам заказывали шкафы с секретной дверью или двойной задней стенкой. Знать любила хранить там ценные бумаги, другие же прятали украденное. Не исключено, что хитрая рыбина тоже до такого додумался. Потянувшись к верхней полке, я задел локтем соседнюю стопку книг. Она свалилась прямо на ноги, и мне ничего другого не оставалось, кроме как собрать ее и поставить на место. Вряд ли в каком-нибудь томе пряталось синее пламя. Присев, я начал поднимать тяжелые потрепанные тома. Но внезапно моя рука застыла над одним из них. Его обложка выделялась на фоне остальных. Она была насыщенно синяя, с выгравированными языками пламени, завивающимися в сложные узоры. В самом центре обложки поблескивала морда лисы, словно сотканная из этого же синего огня. Ее горящие глаза, казалось, смотрели прямо на меня. Я осторожно поднял книгу и, стряхнув с нее вековой слой пыли, открыл. Внутри находились девственно чистые страницы. Надежда на то, что это личный дневник или тайные записи, разбилась. Скорее всего, к нему никогда не прикасались и не использовали по назначению. Я уже собирался отложить том в сторону и продолжить поиски, но что-то заставило меня замереть. Легкое, почти неуловимое ощущение пробежало по пальцам, как прикосновение невидимого тепла. «Шеол!» — позвал я, не сводя глаз с книги. «Шуй Сяолун говорил только про синее пламя? Или животные, объятые им, тоже подойдут?» Ува и Шень и Жнец подошли ко мне с двух сторон и уставились на том в моих руках. Потом они переглянулись и одновременно произнесли: «Мой властный лисеночек». «Мальчики, вы нашли? А то у нас проблемы. Ни у кого с собой запасного хвоста с жабрами не найдется?» Лис выглянула из-за шкафа и указала на стены. толщи воды стремительно надвигались, а по широкому проходу теперь мог пройти только один человек. «Бежим!» — крикнул Шиол. Мы, не оглядываясь, бросились к лестнице. Вода захлестывала шкафы позади, и они ужасающе трещали под ее мощью. Страх бился где-то в горле, а ноги не хотели слушаться, заплетаясь и спотыкаясь о ступеньки. Тяжело дыша, мы едва успели вырваться на поверхность. Воды за нами сомкнулись, погребя под собой тайной библиотеки. Я пожалел, что у нас не осталось времени на ее изучение. Вдруг там бы нашлась легенда или пророчество, а может, объяснение, кто такие боги судьбы, раз их не знают сами небожители. А наша дева подобрала свой подол и убежала со встречи под луной. Какие у вас легкомысленные девушки, Вэй-Вэй? Лис без сил рухнула на песок и распласталась на нем звездочкой. Лестница и лунная дева исчезли, но вместо них нас поджидал дух лунного города. «Час быка прошел. Вы нашли сокровище?» — безразлично произнесла она. «Да», — ответил я, протягивая ей книгу. Дух подуло на нее, и книга, заискрившись, вспыхнула, а вместо нее появился артефакт. Фонарь, внутри которого, завораживающе переливаясь, танцевал живой синий огонь. «Запомните». Голос духа стал холодным и предостерегающим. «Только вы способны использовать артефакт, но подлинную силу он обретет лишь в руках истинного владельца. Город признал вас достойными стать следующими правителями. Помните, огонь обожжет одних и согреет других. То, кем вы станете, для него решать только вам». Сказав это, дух передал мне фонарь и растворился в ночной прохладе, как дымок от костра. Мы стояли на берегу в ожидании чудесного возвращения к Шуйсиалуну, но ничего не происходило. «Эй, гадина морская, как прикажешь нам?» Но лис не успела договорить, как на нас обрушилась огромная волна. Последней мыслью вспыхнуло самое грязное ругательство, услышанное мной от пьяницы в Экнарианском трактире.